Гарри поднялся, сделал из пиджака подобие подушки для Клэр и направился к выходу. Обрушившаяся волна обдала его ледяным душем. Клэр была права. Выйти из грота сейчас было значительно труднее. Но следовало попытаться. Это был их единственный шанс. Он вернулся и сел рядом с Клэр. Взял ее руку, и Клэр немедленно вцепилась в него. Через несколько минут ее рука разжалась. Он наклонился над ней. Она спала. Он распрямился над телом жены и тут только понял всю абсурдность своих надежд. Как может убежать женщина, которую так легко узнать? Миссис Бейтс наверняка даст детальное описание полиции. Вдвоем они не имеют ни малейшего шанса уйти отсюда и где-либо скрыться. Однако Муни оставался их единственной надеждой. И Гарри решил попытать счастье. Если повезет, он возвратится прежде, чем Клэр проснется. От выхода из грота извилистая тропинка поднималась на вершину скалы. Когда они направлялись к гроту, спуститься было не слишком трудно, тем более, что вечер был тихий и светлый. Но сейчас, как только он высунулся наружу, сильный порыв ветра едва не заставил его потерять равновесие. Когда Гарри наконец добрался до вершины, он сильно дрожал от напряжения. Со страхом он подумал, что нет никакой возможности спуститься той же дорогой, пока не стихнет ветер. Ночь была ясной, и дорога напоминала белую ленту. Гарри шел по обочине, стараясь не производить шума и постоянно прислушиваясь. Он вспомнил, что видел телефонную будку около дороги. Казалось, проклятая дорога никогда не кончится. Телефонная кабина была закрыта, и Гарри оглянулся вокруг в поисках предмета, которым можно было бы выломать дверь. Он заметил большой камень в канаве и наклонился, чтобы взять его. — Я бы не стал делать это на вашем месте, Рик! — произнес голос из темноты. Из-за кабины появился массивный силуэт, и Гарри с приглушенным восклицанием выронил камень. Он резко повернулся, пытаясь убежать, но увидел двух агентов перед собой. Один из них схватил его за руки. — Не усложняйте свое положение, Рик, — сказал инспектор Паркинс. — Ладно, — пробормотал Гарри. — Отлично. — Где она? — Мы расстались, — ответил он, стараясь говорить спокойно. — Я не знаю, где она. Один из агентов просигналил фонариком, и тут же зажглись фары автомобиля, спрятанного в темноте. — Прочешите все вокруг, — приказал Паркинс. — Она, несомненно, где-то здесь. Со всех сторон послышались голоса. Казалось, темнота была наполнена мужчинами. Медленно подъехала машина. — Садитесь, и никаких историй, — скомандовал Паркинс. Ни слова не говоря, Гарри сел в машину. Клэр одна в гроте. Может быть, все же сказать Паркинсу? Она никогда не сумеет выбраться оттуда сама. Спуститься в грот гораздо легче, чем подняться. Нужно, чтобы Гарри ей помог. Он не может ее оставить умирать с голоду. А если вдруг начнутся роды? Паркинс сел рядом с ним. «Курите», — любезно предложил он. «Спасибо». «Ладно», — Гарри думал о Клэр. Он не мог оставить ее умирать в одиночестве. Она говорила, что покончит с собой, если попадет в ловушку. Лучше уж пойти к ней вместе с ними. «Вы давно в Гастингсе?» — спросил Паркинс. «Да». «Вы могли бы вернуться, если бы она не принялась за старое. Вообще-то я так и думал, что она рано или поздно начнет. Вся полиция была предупреждена и ожидала только какого-нибудь случая. Покажите нам, где она. Ей одной сейчас очень тяжело, Рик. Ведь скоро она будет матерью, не так ли? Да. Вы же не оставите ее одну? Что вы с ней сделаете? Я этого не знаю. Ее будут судить. Ведь это она убила. Это правда? Я не знаю. Нет. Вы прекрасно знаете. За себя не беспокойтесь, Рик. Нам известно, что вы ни при чем. Если бы я сказал, что мы не будем судить вас за сообщничество, я бы солгал. Но, во всяком случае, к убийству вы не причастны. Самое забавное то, что алиби вам обеспечил Брэдди. Брэдди? Да. Его задержали несколько дней назад с девушкой, которая работала на него. Она попалась и начала говорить. Он получит, по крайней мере, 5 лет. Кажется, он изо всех сил пытается выгородить вас и все взвалить на Клэр. Он рассказал, что следил за вами, так как не сомневался, что вы попытаетесь скрыться. Он подтвердил нам, что вы встречались с Муни как раз в то время, когда Беллон был убит. Я беседовал с Муни, и тот сказал мне то же самое. Наверное, вернувшись домой, вы нашли труп еще теплым. Гарри ничего не ответил. «Где она?» — вновь спросил Паркинс. «Не осложняйте свою судьбу. Я вам сказал, что ничего не знаю. Мы расстались. Мы предполагали, что вы спрятались в одном из гротов. Местные жители сообщают, что вода нынче поднимается очень высоко. Значит, она в гроте? Она действительно там? Нет. Прилив достигнет максимума через полчаса. Если она в гроте, то скажите». Гарри не верил Паркинсу. Но зачем тому было лгать? Клэр нельзя оставлять одну. Внезапно он почувствовал усталость. Клэр говорила, что нет никаких шансов выскользнуть и выкрутиться. Их действительно нет. Нельзя оставлять ее одну в гроте. Она в гроте, сказал он. Я вас туда провожу. «Наконец-то вы начинаете соображать!» — облегченно вздохнул Паркинс. Высунувшись в дверцу, он приказал: «Соберите ваших людей, Джексон. Мы едем к гротам. Она там». Машина начала подниматься по дороге. «Это здесь. Остановитесь», — сказал Гарри, показывая место на холме. Машина остановилась. В сопровождении 2 полицейских Гарри взобрался на вершину, откуда вела извилистая тропинка. «Это там, внизу», — сказал он. «Я не знаю, можно ли сейчас спуститься». Один из полицейских достал фонарь и осветил мокрую и блестящую от соленых брызг тропу. «Нужна веревка, инспектор», — заявил он. «Слишком скользко, без веревки никак не спуститься». Паркинс выругался вполголоса. «Где она лежит?» «В спасательной лодке внизу есть веревка». «Хорошо. Берите машину и езжайте побыстрее». 2 полицейских ринулись выполнять приказания. Паркинс приблизился к Гарри и направил свой фонарь вниз. Гарри увидел Клэр, стоявшую у входа в грот и смотревшую на них. «Все будет хорошо!» — прокричал Паркинс. — Сейчас привезут веревку, и вас вытащат наверх. — Гарри, там? — раздался голос Клэр, едва слышный за порывом ветра. — Я здесь. Держись, Клэр. Сейчас привезут веревку. Как ты себя чувствуешь? — Я прыгну, Гарри! — завопила Клэр. «Я одна во всем виновата!» «Будьте разумны!» — воскликнул Паркинс. «Не шевелитесь!» Гарри ринулся вниз настолько быстро, что Паркинс не успел его задержать. «Клэр!» — кричал Гарри. «Я иду, Клэр! Подожди меня!» Он начал спускаться по тропинке, цепляясь за кустарники. «Осветите его!» — приказал Паркинс. Тропинку осветили. Гарри стоял на четвереньках, вцепившись в чахлые кусты по бокам от нее, из-под ног его сыпались камни. «Помогите ему!» — вопила Клэр, пытаясь что-нибудь увидеть в свете фонаря. «Он упадет!» «Не шевелитесь, Рик! Держитесь изо всех сил!» — подбодрил Паркин. «Сейчас принесут веревку!» Лавина камней прогрохотала рядом с Клэр, когда ноги Гарри предательски соскользнули. Он балансировал над пустотой, и кустарник, за который он держался, начал уступать. Клэр принялась карабкаться по направлению к Гарри. «Я тебя жду, Клэр!» — кричал Гарри. «Скорее! Мы уйдем вместе!» «Я иду! Я...» Она замерла и вскрикнула. Ветер едва не опрокинул ее. Она посмотрела на бушующее море, упала на колени и вцепилась в мокрую траву. «Клэр!» — задыхался Гарри. «Я больше не могу!» Она ничего не ответила. Гарри чувствовал, как понемногу поддаются ветки, за которые он держался. Он отчаянно пытался на что-либо опереться, но ноги его нащупывали только пустоту. Какое-то мгновение он видел Клэр, опустившись на колени. Она не шевелилась. Мысль о неродившемся ребенке мелькнула у него в голове, и прежде чем корни кустарника вырвались, он взмолил небо, чтобы она решилась прыгнуть. Но она не прыгнула. Она даже не видела, как Гарри рухнул в бурлящую воду. Ослепленная ужасом, она стояла на четвереньках до тех пор, пока не принесли веревку, и Паркинс не спустился к ней.